Первый еще не смелый морозец, подсвеченный электрическим золотом перрон Ленинградского вокзала, шумный человеческий рой и столько лиц, хорошо знакомых, Борис Смирнов, Николай Черкасов. Был актер Григорий Гай, славный, взволнованный человек. Он неожиданно подошел, сказал: «Как радостно видеть вас вместе, уж очень вы хорошо монтируетесь». Состав напрягся еще немного, и, оторвавшись от тетивы, красная стрела понесется, заряженная этим скопищем судеб, пока не пожрет 700 с лишним верст и не смирит свой ночной полет в царственном городе на Неве. Я был давно знаком с Товстоноговым, и все же как бы издалека. Я чувствовал, что за этот день мы сблизились. Это было естественно, ведь раньше я его наблюдал то на трибуне, то в толпе, то среди премьерного гамма. У него было, безусловно, сильное своеобразное обаяние. Оно, как это порой бывает, исходило из сочетания, казалось бы, полярных начал. С одной стороны, в нем ощущалась несокрушимая уверенность и ощущение своей значительности, с другой — живой интерес к собеседнику. Очень была хороша улыбка, дружественная и доверительная. Вначале, почувствовав недоступность, вы тем больше ценили возникшую связь. При этом он не думал скрывать своей жесткости и своей способности к бесповоротному разрыву. Помню, как на одной репетиции он случайно заметил актера К, недавно ушедшего из театра. Репетиция была остановлена. Товстоногов потребовал, чтобы посторонние немедленно покинули зал. Но и жестокости этой была своя грация, неотделимая от него. Она избавляла от статуарности и в то же время от суетливости. Столько движений, сколько требуется. Свойственный ему артистизм никогда не переходил в актерство, помогал безукоризненный вкус. Чувствовалось, что стиль свой он выработал не сразу, не пожалел усилий, но выработал его отменно. Октябрь был тревожен и мрачен. Атака на палубу продолжалась. Успех спектакля, все нараставший, лишал идеологов равновесия. Мне трудно было понять, почему Love Story внушает им такую враждебность. Неужто все дело в имени автора? А может быть, они ощущают, что эта история любви гораздо важнее для ее героев и для сочувствующего им зала, навязанной руководящей идеей, предписанного регламента жизни со всей его фарисейской аскезой. Но тут неожиданно произошли события чрезвычайной важности, отодвинувшие на задний план все театральные переживания. Только что выведенный на орбиту новый корабль с тремя космонавтами, пилотом, инженером, врачом, неожиданно вернулся на Землю. Рассказывали, что когда они выразили естественное недоумение, главный конструктор отделался фразой: «Есть многое на свете, друг Горацио». Больше он сказать не мог. В столице удался переворот, соратники низложили Хрущева. Чувство, которое мною овладели, было нелегко упорядочить. Все эти последние годы Никита Хрущев не давал покоя несчастной творческой интеллигенции. Художников учил рисовать, писателей сочинять книги. Бесспорно, он заложил основу того политического разврата, который царил в 60-е. На протяжении многих лет я задавался горьким вопросом, откуда сей ностальгический миф о либеральном десятилетии? От посещения манежа? От встреч в правительственных заповедниках с разносами, с непотребной руганью, со всем этим малограмотным хамством? От грома расстрела Новочеркасске, от бурного возвышения Суслова, от дела Синявского и Даниэля, от прочих аналогичных расправ, от крепнувшего антисемитского духа не только в стране, но и в геополитике, от 68-го года, Варшавского марта и Пражского августа, от готовившейся реабилитации Сталина. Поистине странная легенда. И все же существовало различие между Хрущевым и заговорщиками, сменившими его у руля. Он был между ними живым человеком. В его шокирующих выходках, во всех его взрывах и переходах, во всяком случае, нет мертвечины. Мне могут сказать, что его преемники были весьма жувиальные люди. Особняком стоял Косыгин, угрюмолицый, ушедший в себя и экономику трудоголик. Что все они как один жизнелюбы, но это была совсем не любовь, а только разгул плотских инстинктов. В этой чувственности не было чувства, и заговор их против Хрущева был заговором мертвящей силы, имя которой — аппарат. Высшая цель этой силы — стабильность, фиксирующая власть аппарата. Поэтому в 56-м, при всем молитвенном благоговении перед недавно почившим сатрапом, Хрущев был аппаратом поддержан. Новый класс устал от тайной угрозы, от зыбкости своих привилегий, к тому же в Хрущеве он ощущал нечто генетически родственное, поэтому и пошел за ним. Но этот честолюбивый хитрец, непредсказуемый, неуправляемый, и обольстил, и обманул. Вместо того, чтобы служить аппарату, он задумал, не прибегая к террору, его приручить и обуздать. Этого аппарат не прощает. Когда на его власть посягают, он может послать танки и в Прагу, и даже на улице Москвы, как в августе 91-го. Нет ничего страшнее посредственности, когда она решительно сплачивается, чтобы отстоять свои интересы. А высшие эшелоны власти не отвечали и среднему уровню, тем беспощаднее был их оскал. Строгая кадровая селекция, расчетливо и неспешно, растит породу партийных официантов, которых однажды приводит к власти. В заветный час своего триумфа они упоенно берут реванш за годы смирения и унижения. Естественно, я не мог не думать, как отзовется на римской комедии столь драматическая перемена. По складу характера ждал только худо. Однако один пожилой созерцатель сказал мне в дружеском разговоре: «Кто знает, а может быть, тут ваш шанс, обычно с репрессий не начинают. Кроме того, есть искушение увидеть в Домициане Никиту». Я изумился. «В Домициане? В деспоте, бодро рубившем головы?» Мой собеседник лишь усмехнулся. «Сказал же вам, Сергей Михалков, ассоциации, не аналогии. От исторических параллелей не требует абсолютной точности. В тревожное время нужно работать. Ни ум, ни душа не должны быть праздными. От этого одна только хандра. В конце октября был дописан закон. И, наконец, для меня прояснилась и суть, и форма будущей пьесы — комедии о Серафиме Крамольникове. Я вновь ощутил себя защищенным. И знай, пока мест пишется, что ты непобедим. Пока замыслы сменяют друг друга, я сумею устоять на ногах. В этом приподнятом состоянии я стал соблазнять моих режиссеров еще одной сатанинской идеей: как можно скорее экранизировать скверный анекдот Достоевского. Этот полемический выстрел, болезненно ранивший век назад многие либеральные души, завораживал сегодняшней меткостью. Какой безжалостный прорицатель! Все видел, все знал и все предугадал. И жалкие песенки популизма, и смехотворность эгалитарности в этой юдоли рабских сердец. Алов с Наумовым в полной мере разделили мое воодушевление. В ноябре я вновь побывал в Ленинграде. Я должен был посмотреть эпизоды, снятые Виктором Соколовым. Моя киноверсия «Друзей и годов» могла оказаться не безуспешной. Все, что я видел, меня обнадеживало. Кроме того, предстояло прочесть комедию «Товстоноговской труппе». Оба питерских дня были заполнены, и ночь между ними я тоже не спал.